Ликвидация конкурент. Пост руководителя 6-го управления РСХ Вальтер Шелленберг занял 22 июня 1942 года. По мере того, как укреплялись позиции 6-го управления РСХ, падало влияние Абвера, который возглавлял адмирал Вильгельм Канарис. Между этими двумя ведомствами существовала ожесточенная конкуренция. Уже с начала 1942 года шеф Абвера был под колпаком у гестапо. Генрих Мюллер представил Герману Гиммлеру обширное досье, материалы которого обвиняли адмирала в преступных ошибках, бездействии и сочувствии западным державам. В феврале 1944 года Абвер как самостоятельная служба был ликвидирован, а его органы подчинены Шелленбергу в составе 6-го управления и стали условно именоваться «ведомственной тысячей» — Аратмелле. В августе 1944 года Вальтеру Шелленбергу позвонил Генрих Мюллер и, ссылаясь на приказ Адольфа Гитлера, распорядился арестовать Вильгельма Канариса как причастного к генеральскому заговору. Прибыв на виллу адмирала, Вальтер Шелленберг объявил хозяину, что получил приказ на его арест и дает ему на сборы час, в течение которого не станет его контролировать. Канарис заявил: «Я не пойду ни на побег, ни на самоубийство», и попросил о встрече с Генрихом Гиммлером. Ему отказали, он был помещен в тюрьму, затем в концлагерь Флоссенбург, где и повешен в апреле 1945 года.